21 год по летоисчислению Нового мира. Северо-востоку от перевала Арчкорд. «Так не годится», — тяжело дыша сказал Крим и кивнул в сторону освобожденных пленников. «Они идут очень медленно. Быстрее надо, иначе не уйдем». «Что делать прикажешь?» Поль сплюнул и посмотрел на короткую цепочку людей, бредущих из последних сил. «Не бросать же?» «Погоди, Поль, у меня есть идея. У нас есть еще одна монка». «Монка. Противопехотная мина МОН-50». «Ставим ее здесь, прямо на тропе, и занимаем перевал. Там есть удобная площадка. Эти твари будут как на ладони. Валим, сколько сможем, и в сумерках отходим». «Хреновые из них вояки», — покачал головой Нардин-старший. «Вдвоем», — уточнил Карим. «А Никита потащит эту группу дальше. Берег Амазонки — это уже русская территория. Если мы продержимся до темноты, то утром они увидят реку, а рядом с бродом стоит блокпост русской армии. Выйдут прямо на него». «Понял», — кивнул Поль и, повернувшись, крикнул. «Никита!» «Что, отец?» Парень подбежал к ним, вытер мокрое от пота лицо, посмотрел на пленников и покачал головой. «Вот именно», — кивнул Карим. «Ползут, как черепахи. Не могу понять, как они работали». Люди и правда шли медленно, изможденные, худые и оборванные. Они были похожи на узников концлагеря. Брели, шатаясь, поддерживая друг друга. Падали и опять поднимались. Карабкались по тропе, восходящей к перевалу. Она изгибалась вдоль высокой скалы узким и опасным карнизом. По левую сторону пропасть. Дна не видно. Оно скрыто серым плотным туманом. Выше них, примерно в 300 метрах, небольшая площадка. Подойти к ней очень трудно. Она, как угловая замковая башня, высилась среди утесов, опоясывающих, по словам Крима, конец географии. Да, если падать вниз, то конец географии там и находится. «Слушай, Никита», — Поль взял сына за рукав, — «берешь людей и двигаешься дальше, как можно быстрее. А мы с дядькой Каримом задержимся здесь, немного пошумим и догоним». «Как так?» — Никита с обидой посмотрел на отца. «Что значит вдвоем? А я?» «А ты поведешь пленников к блокпосту», — пояснил Шая. «Без тебя они не дойдут». «Вы что, совсем с ума сошли? Как же я вас одних оставлю?» «Молча», — резко оборвал его отец. «Ты что, в баре сидишь или на базаре торгуешься? Приказа не слышал? Берешь людей и ведешь к блокпосту. Исполнять!» «Папа, дядя Карим!» «Извини, сынок, есть такое слово. Надо. Надо, Никита, надо. Пулемет!» Шая ткнул пальцем в оружие, которое нес Никита. «Оставь. Сколько к нему банок? 5? Это хорошо. Все и оставляй. И цинки с патронами тоже». Никита как-то растерянно начал стягивать пулеметный ремень. Скинув рюкзак, он достал запасные магазины и 2 цинка с патронами. Он переводил взгляд с отца на Карима и никак не мог поверить, что он уходит, а они остаются. «Не переживай», — усмехнулся Карим. «Мы догоним, честное слово. Ну, пошумим для порядка и отойдем через пару часиков. Если сразу не догоним, то утром встретимся на берегу». «Отец, давай, Никита, не рви душу. Ничего смертельного мы делать не собираемся. Задержим немного бандитов и отойдем». «Уходи-то», — вмешался Карим. Он уже осматривал тропу, прикидывая, куда поставить мину. «Не тяни ты время. Еще час, и будет поздно». Поль подошел к Никите и быстро его обнял. Обнял и сразу отпустил, будто устыдился своих эмоций. «Давай», — кивнул он, — «иди, догоняй людей и уходите. Завтра встретимся на блокпосту. И береги документы, Никита. Слышишь? Как зеницу ока». Никита сделал несколько шагов и остановился. Несколько секунд он смотрел на отца. Потом резко повернулся и стал догонять группу. «21 год по летоисчислению Нового мира. К северу от перевала Арчкорд». «Никогда не любил местных пернатых», — сказал Карим и проводил взглядом большую птицу. Она лениво парила над ними, спокойно и неторопливо. «Ты просто не можешь забыть глупое предсказание цыганки. Что она тебе наплела?» «Что я погибну по вине птицы. Только зря 20 марок потратил. Знаешь, Поль, я иногда перестаю различать, что в моей жизни относится к старому миру и что к новому. События, люди, встречи — все сливается в памяти. К старости все люди становятся мнительными и суеверными». «Ха, может, ты и прав», — усмехнулся Шая. «Но я буду чертовски рад, если старая корга ошиблась». «Медведь!» «Что?» «Мне пришла в голову одна мысль». «О женщинах?» «Ты будешь удивлен, но, увы, Старею, наверное. О смерти. Ты пессимистично настроен, Карим, покачал головой Нардин. Реалистично, заметил Шая. Так будет точнее. Скажи, разве я не прав? Говори уж, мыслитель. На мой взгляд... Карим неторопливо закурил, заглянул в опустевшую пачку и вздохнул. Затянулся и, прищурившись, посмотрел вдаль. Есть только две смерти, которые достойны уважения. К примеру, первое, если тебя окружают дети, внуки и правнуки. Это достойное завершение жизни, согласился Нардин. А вторая? Прикрывая в бою спины друзей. И в этом ты прав. Как думаешь, Никите хватит времени, чтобы добраться до блокпоста на берегу? Хватит, твердо сказал Нардин. В его неожиданно охрипшем голосе прозвучала плохо скрытая гордость. Обязательно хватит. Да, конечно, он весь в тебя, такой же упрямец. Он мой сын. Ты так ему ничего и не рассказал? Покачал головой Карим. Узнает. Я оставил ему письмо. Ты всегда был готов к самому худшему, медведь. А ты разве не рассматривал такую возможность? Рассматривал, конечно. Шая пожал плечами. Иначе бы меня здесь не было. Знал, что тебе может понадобиться помощь. Разве я мог позволить, чтобы ты оказался здесь в одиночку? Согласись, это было бы не по-товарищески. Знал, но все равно поехал. Я не чувствую себя обманутым, пожал плечами Карим и задумчиво прищурился. В моей жизни было много хорошего. Была любовь, была радость. Были мгновения, когда я был готов кричать на весь мир, что я, черт побери, счастлив. Были тяжелые минуты, была смерть. Многое бывало. Вспомни, 10 лет назад мы уже были в такой ситуации, и ты, даже не раздумывая, пришел мне на помощь. Так что все нормально. Спасибо, Карим, просто сказал Поль. Я рад, что судьба подарила мне такого друга. Наши судьбы схожи, во вкусах на подарки, отмахнулся Шая. Так что благодарить не за что. У тебя сигареты есть? 5 штук, ответил Нардин и перебросил ему пачку. «Хватит!» – кивнул Карим и выудил одну сигарету. Щелкнула зажигалка. Он глубоко затянулся, выдохнул дым и закончил. «Нам больше и не надо!» «Вижу людей», – сказал Нардин и приник к оптическому прицелу. «Добрались такие. Через полчаса выйдут на дистанцию поражения». «А бреки?» «Они самые». «Сейчас полезут!» – прищурился Карим и ласково провел рукой по пулемету. «Разве это люди? Это грязные свиньи. Даже покурить нормально не дадут». «И как много этой швали?» «Человек 50, не меньше». «Лет 20 назад я бы сказал, что это не проблема. Позиция хорошая, патронов достаточно». «Ты бы сказал», — усмехнулся Поль, — «свою любимую фразу». «Именно так», — весело кивнул Карим. Он несколько раз глубоко затянулся, быстро сжигая сигарету, и отбросил окурок в сторону. Блеснули карие глаза, разбежались в их уголках лучики морщин. «Ну что, сержант Нардин, постреляем напоследок?» «Стрелять будет удобно. Они заняли хорошую позицию, и выбить их с нее – это еще надо постараться». Нардин еще до того, как внизу появились бандиты, обошел позицию и выбрал удобные места для стрельбы. Карим оборудовал несколько лёжек для стрельбы из пулемета и теперь устроился со всем комфортом. С правой стороны в углублении лежали несколько пулеметных банок и 4 гранаты, с левой – спаренные магазины для Калашникова и фляга с водой. Поль лег на позицию, мягко передернул затвор снайперской винтовки и задумался. Им надо продержаться до сумерек, потом можно отходить. Позади них, в нескольких часах пути, есть еще одно, удобное для обороны ущелье. Если добраться, то можно и там повоевать, чтобы задержать этих злых и бородатых мальчиков. А потом уходить к Демидовску, рвать когти, как любил говорить Карим, до самого берега Амазонки, где есть русский блокпост. Взрыв. Сработала мина, поставленная на тропе, и отправила к Аллаху самых быстрых и нетерпеливых. Эхо повторило взрыв и дикие крики, оставшиеся в живых. Поехали. Вдох, полувыдох, цель. Нардин приник к оптическому прицелу. Один из бандитов начал подниматься из-за камня, вскидывая к плечу гранатомет. Выстрел. Пуля ударила чеченца в грудь, и он начал заваливаться назад, еще поднимая к плечу оружие, и даже успел выстрелить. Граната ушла вверх, но через 30 метров ударилась в скалу и взорвалась, осыпая людей осколками стали и камня. Кто-то закричал от боли. Пулемет бил короткими, точными очередями, злыми и хлесткими, как удары бича. Иногда, если бандиты лезли вперед, Шая хрипло матерился, давая длинную очередь, и прижимал нападавших к земле. Бандиты искали укрытие, а некоторые из них оставались лежать на камнях. Тела убитых вздрагивали, когда в них попадали пули, и казалось, что они еще живут. Живут и пытаются отползти и спрятаться за камни, чтобы скрыться от этих сумасшедших, засевших на перевале. Бой шел уже несколько часов. Легко отбили первую, плохо организованную атаку, но чуть не пропустили группу абреков, которая пошла вперед под хорошим огневым прикрытием. Вовремя заметили. Очень вовремя. Абреки не успели подобраться. Их удалось сбросить вниз. Несколько гранат, отправленных Каримом, сделали свое дело. «Ты там живой?» — послышался веселый голос Шая. «Живой», — ответил Поль. «Ха-ха, ну и славно!» — тяжело засмеялся Карим. «А то мне одному будет скучно. Патронов много осталось?» «Еще повоюем». «Ну и хорошо, Поль, это очень хорошо», — сказал Шая и начал набивать магазин для Калашникова. «Значит, еще живем!» Затишье длилось недолго. Прошло 20 минут, и над камнями, где засели бандиты, расцвел цветок пулеметного огня. Пули ударили по скалам, брызгая каменной крошкой. «Вот бродяги!» Поль едва успел поменять позицию и укрыться за камнем. Осколком гранита ему рассекло висок. Он стер ладонью выступившую кровь, зло выматерился и осторожно выглянул из-за камня. Вечерело. Солнце уже уходило за перевал. Приближались сумерки. Атаки становились короче, но злее. С какой-то тупой безысходностью бандиты лезли вперед. Умирали, корчились в агонии, но лезли. Все, патронов для Ремингтона больше нет. Нардин, не размышляя, размахнулся и отправил оружие в пропасть, темнеющую с левой стороны от них. Больше она не понадобится. Винтовка прочертила воздух короткой черной молнией и исчезла. Поль взял автомат и устало вытер пот. Все-таки тяжело воевать, когда тебе 50 лет. «Сколько же вас там собралось, бродяги?» — зарычал он и выбил опустевший магазин. Несколько выстрелов и откатился в сторону, меняя позицию. Взвизгнула рикошетом пуля. Сбоку, перемежаемый грохотом пулеметных очередей, слышался свист. Это Карим распевал старую полузабытую песню, путая слова и перемешивая их с руганью. «И это хорошо. Значит, еще живем». Нардин занял новую позицию. Тяжело упал за камни, едва успев спрятаться от пуль, свистнувших над головой. Все чаще приходилось перемещаться между камнями. Бандиты хорошо пристрелялись. Выстрел. Поль свалил еще одного наглого абрека, который подставил голову под пули. Убитый дернулся и мертво завалился на бок, оставив на камне красное смазанное пятно. Еще один. Солнце уходило за перевал. Как жаль, что мы не можем ускорить это неспешное движение. Или замедлить. Остановить и повернуть время вспять, чтобы что-то изменить в своей жизни. Поль Нардин погиб первым, когда менял позицию. Пуля ударила сбоку, в грудь и пробила сердце. Можно сказать, что он даже ничего не почувствовал. Только сильный удар, и перед глазами стремительно завертелись скалы. Твердый, нагретый солнцем гранит закружился, превращаясь в невиданный каменный цветок. Ослепительно блеснул изящными звездными гранями, и наступила темнота. Уже смеркалось, когда наверх, прикрывая друг друга, выбрались бандиты. Они гортанно перекликались, внимательно осматривая площадку. Один из них подошел к мертвому Полю Нардину. Это был араб, заросший бородой по самые глаза. Он хотел обыскать убитого, но послышался злой окрик, и араб одернул руку. Следом за бойцами на площадке появился высокий чеченец. Шевелюра с обильной проседью, смуглое, до черна загорелое лицо, орлиный профиль и карие, немного грустные глаза. Он двигался тяжело, поднимаясь на площадку, споткнулся и выругался. Да, в его годы уже трудно воевать. Выцветшая до белизны разгрузка и стертый и порванный камуфляж. На правом, обезображенном шраме плече, белела свежая повязка с пятнами крови. Он молча миновал своих подчиненных и подошел к Кариму. Шая лежал на земле, окруженный несколькими бандитами. Судя по всему, рядом с ним взорвалась граната. Карим лежал на боку, прижимая руки к развороченному осколками животу. «Умар!» — прохрипел Шая. «Все-таки добрался, паскуда!» Он попытался плюнуть, но сил уже не было. Кровь, перемешанная со слюной, стекла по черной с проседью бороде и капала на порванный, набрякший от крови жилет. «Вот мы и встретились, Карим. Не рад?» Горгаев устало опустился на камень рядом с раненым, бросил взгляд на пулемет с разбитым прикладом, внимательно посмотрел на Карима, немного помолчал, обвел взглядом площадку и покачал головой. Взгляд был грустным. Да, он все-таки рассчитался с этими парнями. Но какой ценой? «Ну, что молчишь, Карим Шая? Поговорим?» «Извини, Умар, у меня не так много времени. Ты немного ошибся с расчетами». Карим усмехнулся и разжал правую руку. Звякнула предохранительная скоба, и на гранит упала граната. Эпилог. 22-й год по летоисчислению Нового мира. База Ордена по приему переселенцев и грузов. Никита Нардин вышел из отдела логистики и, прищурившись, посмотрел на солнце. Сегодня хороший день, удачный. Дела на базе Ордена удалось закончить без привычной волокиты. Напоследок даже успел забежать в отдел по приему переселенцев, чтобы передать списки людей, которых в Демидовске ждут как можно скорее. Светлана, красивая блондинка, работавшая в этом отделе, была совершенно без настроения. Она молча приняла списки, не отреагировала на дежурную шутку и пообещала сделать все, что в ее силах. Вопреки обыкновению, она даже не спорила. Никита удивленно хмыкнул. Ее глаза были покрасневшими, а веки немного припухли. Видно, кто-то довел до слез. Начальство? Да, оно здесь зубастое. Ладно, это ее дело. Он вышел из кабинета и столкнулся с мисс Майлз. Женщина, судя по ее виду, хорошим настроением тоже похвастаться не могла. Лицо было покрыто красными пятнами. Она нервно сжимала в руке платок. «Добрый день, мисс!» Никита посторонился, пропуская женщину. Она зло кивнула, гордо вскинула голову и пошла по коридору. Даже походка была какой-то дерганой, как у марионетки. Хотя так она и выглядела. Сухая, как вобла. Дурдом какой-то. Парень поморщился и пожал плечами. Все нервные, того и гляди, укусят. Он вышел на улицу и вдохнул горячий, напоенный солнцем воздух. Сейчас пообедать и в путь. Впереди долгая дорога. Сначала поездом в Порто-Франко, а потом на транспортном судне до Шанхая. Оттуда, если все сложится удачно, в Куинстон. Есть там несколько неотложных и очень важных дел. С нашими ирландскими товарищами, как любит говорить один полковник из Демидовска. Последнее время Никите часто приходилось ездить по этому маршруту. Он спустился по ступенькам, миновал ворота со скучающим охранником на посту и через 20 минут подошел к бару. По левую сторону виднелась площадь с фонтаном. На здании висела запыленная вывеска «Бар Рогач». За деревянной стойкой, сделанной в нарочито грубом деревенском стиле, стоял хозяин, толстый армянин по имени Арам. Он увидел посетителя, и лицо расплылось в широкой улыбке. «Здравствуй, Никита, Джан!» Он перестал вытирать и без того чистую стойку бара и приветливо махнул рукой. «Рад тебя видеть, дорогой! Что так поздно? Достали бюрократы, да?» «Не то слово!» — отмахнулся Никита и взгромоздился на табурет у барной стойки. «Все злые и нервные!» «Кушать будешь? Такие отбивные есть! Пальчики оближешь!» «Конечно буду! Давай и отбивную, и кружку пива, и свой фирменный салат! Все давай! Я голодный, как волк!» «Здесь все и всегда голодные!» — Арам развел руками. «Что хочешь? Земля такая. Как ты, как невеста?» «Все хорошо, Арам. Только не невеста, а жена. Уже почти 2 месяца». «Вай, какой ты молодец, Никита! Поздравляю!» «Спасибо, Арам». Никита улыбнулся. «Что на базе нового?» «Нового? Ничего нового. Все как обычно». «Хотя нет, не все», — засмеялся хозяин. «Вчера девки голышом в фонтане купались. Вот это была картина. Толпа собралась, танком не разгонишь». «По поводу чего?» «Случайно сюда попали». «Бывает». «Никита, извини, что спрашиваю», — осторожно начал Арам. «Я слышал, что твоего отца нашли». «Да, нашли». Никита дернул щекой и замолчал. Несколько секунд он задумчиво крошил кусок хлеба, а потом нехотя продолжил. «Аверьянов приказал найти. Он был знаком и с отцом, и с Каримом Шая. Отправил группу за речку. Меня туда не пустили. Парни из роты глубинной разведки работали. Нашли останки папы и дяди Карима. Доставили в Демидовск. Похоронили на нашем кладбище». «Мы не были знакомы, но я много слышал о них. Один испанец рассказывал», — тихо сказал Арам. Потом повернулся и достал бутылку коньяку. Налил 2 рюмки и поставил на стол. «Давай, Никита, не чокаясь». Они молча выпили и несколько минут молчали. Потом Никита прищурился и мотнул головой, будто отгоняя какое-то видение. «Что еще на базе нового?» «Так», — Арам пожал плечами и задумался. «Ничего особенного. Новые люди, новые лица. Мелькают». Он помахал ладонью перед лицом. «Как в метро. Приходят, кушают, пьют пиво и едут дальше. Мы здесь как в привокзальном ресторане. Клиент покушал, чемоданы похватал и дальше уехал. Один уехал, другой приехал. Так и живем». «Слышал, что вчера бандитов постреляли недалеко». «Да, было дело. Как раз один из наших ехал. Говорят, даже пострелял немного. Так, совсем немного. Туда-сюда на премию заработал и дальше поехал. Хороший парень». «Русский?» «Да, новенький. Несколько дней здесь был, а потом дальше двинул. Думаю, в Демидовск поедет». «Приехал, бандитов пострелял и дальше поехал», — кивнул Никита. «Просто, надежно и без затей. Еще один ганфайтер нового мира». «Нет, слушай, зачем ганфайтер? Говорю тебе!» Арам ткнул пальцем в потолок. «Наш человек! Русский! Андреем зовут!» На стене, рядом с полками, заставленными бутылками, висел большой иллюстрированный календарь. Судя по картинке, логотипу напечатан в местной типографии. Суровый мужчина с волевым подбородком обнимал счастливую женщину. За их спиной виднелись аккуратный домик, припаркованный джип и двое играющих собак и ребятишек. В этот момент принесли большую отбивную с жареной картошкой. Рядом желтел початок вареной кукурузы. Хмурая блондинка лет 30-35 вымучила дежурную улыбку, поставила тарелки и удалилась, легко покачивая бедрами. Проходя мимо настенного календаря, она лениво передвинула красную пластиковую рамку. Вторник, 23-й день, 5-го месяца, 22-го года. «Не помню такого в списках», — сказал Никита и отрезал кусок отбивной. Посмотрел на мясо и потянулся за перцем. Щедро посыпал жгучим красным перцем, добавил немного соуса и продолжил. «Андрей, он, наверное, сам по себе сюда пришел, без вызова. Кто такой? Фамилию не запомнил?» «Вай, почему не запомнил? На память не жалуюсь. Ярцев его зовут. Андрей Ярцев». «Андрей Ярцев, говоришь?» Никита автоматически кивнул и с аппетитом принялся за отбивную. «Ну, Ярцев, так Ярцев». Конец книги. Продолжение следует. Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!